Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. В нынешний день, братья мои, Святая Церковь празднует торжественное введение во храм Иерусалимский трехлетней отроковицы Марии, благословенной чери праведных родителей Иоакима и Иоанны, для воспитания Господу. Захария, старец, первосвященник, священнолепно встретил ее, сопровождаемую юными девами, и вел ее по внушению Духа Божия в самую внутреннюю часть храма, святые святых, куда один раз в год входил сам первосвященник и где обитал сам святый святых Господь, ибо она имела быть матерью его по плоти. Так как Пресвятая Дева введена была во храм для воспитания Господу, то побеседуем ныне о пользе и необходимости посещать храм Божий, как Дом Божий и место нашего воспитания для Небесного Отечества. Мы называемся христианами и все позваны Иисусом Христом в Небесное Отечество, быть небесными гражданами, наследниками Божьими, сонаследниками Христу. Звание наше – это очень высокое, обязанности наши также весьма важные. Духом мы должны быть возвышенного, святого, кроткого, смиренного. Кто же нам покажет, в чем состоит наше звание христианские, обязанности его, и то, какого мы должны быть духа, как вести себя в разных обстоятельствах жизни? Кто нам преподаст силы жить по Духу Христову свято? Это все нам доставляет Церковь. Эти духовные силы мы можем получить в Храме Божьем посредством таинств. Здесь витает Дух Небесный, неземной. Здесь школа Иисуса Христа, в которой воспитываются будущие небесные граждане. Здесь вы получаете и уроки небесные от Божественного Наставника Иисуса Христа и Духа Святаго в Евангелии, и пищу небесную, и питье небесное, и одеяние духовное небесное, и духовное всеоружие против врагов спасения. Здесь получаете мир пренебесный, столько необходимый в духовных наших занятиях, в духовном нашем воспитании силы для духовных трудов и борьбы со грехом. Здесь мы научаемся и сладкой беседе с Отцем нашим Небесным и с Пречистую Царицей Богородицей, с ангелами Господними и святыми, научаемся, как и о чем молиться. Здесь найдете примеры всех добродетелей христианских, ежедневно прославляемых Церковью святых. Здесь, собираясь вместе в Доме Божьем, как дети одного Отца Небесного, как члены таинственного тела Христова, мы научаемся любить друг друга, как члена, как члены Христовы, как самого Христа. Видите, как полезно, как необходимо посещать христианину храм Божий. Это Богом учрежденное училище веры и благочестия, эту священную сокровищницу божественных сил к животу и благочестию, сокровищницу всех таинств Христовых. Но польза и необходимость посещения храма Божия для христианина очевиднее открывается из сравнения храма с суетным миром, в котором мы любим больше обращаться, чем в храме. Что вы встречаете в мире, что в храме? В мире почти на каждом шагу суету, прелесть, порок. В храме только истину, святыню и всякую добродетель. В мире тлен, грех, смерть. В храме нетление святых и вечную жизнь. Вне храма вы видите предметы суеты житейской, питающие похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Видите то, чем плещаются и пленяются непрестанно люди, из-за чего пренебрегают заповедями Бога, Творца и Спасителя своего. Например, вот здесь, в этом доме, приютилось все разнообразное ткани всех цветов. Эти ткани – предмет обожания черей человеческих. Ими они живут, ими одушевлены, ими радуются, но не Богом. Тут же поражают блеском разные изделия из серебра и золота, прельщающие взор поклонников всего блестящего, прекрасного. Словом, в мире куда не обратишь внимания, везде почти видишь один тлен, одну суету и грех. Везде земное и мирское, и разговоры пустые и суетные, и дела суетные, ничего почти напоминающего о небе, о Боге, о тамошней жизни. Только в домах благочестивых людей иконы Господа Иисуса Христа, Пречистой Его Матери и святых Его напоминают смыслящим о том, что мы христиане и члены Христовы, члены Царства Его, что мы чаем воскресения мертвых и жизни будущего века, в которой соединимся с Господом и со святыми, очистив себя здесь от всякой скверной плоти и духа. Итак, видите, какая разница между храмом или Домом Божьим и между миром. Видите, как полезно и необходимо христианину посещать храмы Божии, чтобы воспитать себя для Небесного Отечества, чтобы вселить в себя Дух Христов, образовать в себе нравы небесные, святые. Ибо где вы, кроме храма Божия, услышите Слово Божие? Где, кроме храма, преподадут вам таинство веры? Откуда возьмете силы жить по-христиански? Все во храме и из храма. Любите же посещать храм Божий и уготовляйте сами из себя храм Богу, и сами, як у камени живо, зиждетеся во храм духовен, святительство свято, возносите жертвы духовные, благоприятные Богови Иисус Христом. Петр, 2 глава, 5 стих. Родители, воспитатели, родственники детей пусть чаще и неотменно во все воскресные и праздничные дни водят или посылают их во храм на общественную молитву, а не в театр, не на вечера, где так рано юношество узнает то, чего никогда бы не должно было узнать. В храме они будут часто слышать имя Господне, научатся великим истинам творения мира и человека, падения и искупления человека, познают Спасителя, Божию Матерь, узнают имена святых, о воскресении мертвых, будущем суде, будущей жизни и о вечных муках грешников, и научатся от Духа Божия быть добрыми христианами, а это всего дороже на свете. Так поучал в свое время святый Иоанн Кронштадтский. А теперь, дорогие слушатели, предлагаю вашему вниманию перевод с греческих источников о церкви и церковности, который с Божьей помощью я совершил в октябре 1998 года для наших русских паломников. «И прииде духом в церковь» – Лука 2 глава. «В день Сретения Господня встречаются два мира – старческий и младенческий возрасты. Старческий – преподобный Симеон, младенческий – Иисус. Где же происходит эта встреча? В Иерусалимском храме. Сам по себе пришел в тот день в храм святый Симеон? Нет. Но его подвигал на это Дух Святый. И прииде духом в церковь. В храме встречаются все возрасты, старцы с юнотами, Псалом 148. Два мира, которые встречаются в день Сретения, это не только мир разных возрастов, но и нечто другое. Ветхий мир встречает новый, ветхий завет встречается с новым заветом, пророчество с тем, о котором они пророчествовали, чаяние с ожидаемым, сон с действительностью. Весьма долго ожидал праведный Симеон встретить, принять уплотившегося Бога, и эта встреча стала для праведного Симеона не только прекраснейшим событием, но и моментом вечности. С этой счастливейшей минуты начинается для Симеона вечность. Эта встреча времени с вечностью происходит на каждой божественной литургии. Каждая служба в храме Божьем и особенно святая литургия – это Сретение. Сретение человека с Богом, творение со Творцом. Мир без Сретения за божественной литургией, жизнь без церкви – это суетная жизнь и обман. Нынешний век называют обманщивым. Видите же, обманщик настоящей нашей жизни – это дьявол. Он нас прельщает временными желаниями, нас растлевает, тлеющего в похотях прелестных, Ефесянам 4 глава. Он обманывает нас, ворует наше время на суетные дела и вещи. Величайший же обман дьявола в чем заключается, как вы думаете? В том, чтобы не произошло нашего Сретения, чтобы мы не встретили Господа нашего Иисуса Христа, чтобы мы не приняли Его и не заключили Его в объятиях нашего сердца. Некогда находился человек в объятиях Бога, то есть в раю. Дьявол же, однако, его обманул и изгнал человека из рая. И человек из родины жизни оказался в ссылке смерти. Из Божьего жителя он оказался странником и пленником греха. Апостол Павел так описывает отчуждение человека. «Бысте во время оно без Христа, отчуждение жития Израилева, и чужди от завета обетования, упование имущие и безбожней мире». Ефесеям 2 глава. Если дьявольское лукавство нас изгнало из рая, то любовь Бога и Отца нам уготовила новый рай. И этот рай есть Христова православная церковь. В церкви человек снова живет общением с Богом. И когда мы здесь говорим о церковь, подразумеваем не только таинственное тело Христово, которое невидимо и всемирное, но подразумеваем и определенное место церковного собрания. Народ, говоря о литургии во храме, говорит, ходил в церковь, и очень правильно, ибо только в храме Божьем живет человек всецело и соборно таинством церкви. Как только образовалась церковь, сразу же начало действовать ее служебные церковные собрания верующих. Вначале это происходило в некотором доме, в некоторой горнице, которая, безусловно, составляла продолжение горницы Тайной Вечери и горницы Пятидесятницы, иегда в Недоша, Задоша на горницу, Деяния 1 глава. Как видим мы это, например, и в Троаде. Воедино от суббот собравшимся учеником преломите хлеба, Павел, беседовавши к ним, бях уже свящи многие в горнице, и деже бехом собрани. Деяния 20 глава. Как видно из этого, очень часто, а иногда и ежедневно, собирались первые христиане на общую церковную службу. Затем церковное собрание христиан перешло в более потаенные места, укрылось в катакомбах. Там, в катакомбах, церковь жила в своем высочайшем величии. В сырых катакомбах термометр веры достигал высочайших отметок. В темных подземельях светила и разливалась любовь ко Господу нашему Иисусу Христу. Церковный колокол, слава Богу, слышится даже до ныне, но многие ли его ныне слышат? Многие ли принимают это его приглашение, которое, как раба притчи, извещает всех крещенных православных христиан? «Грядите, яко уже готова суть вся». Лука, 14 глава. Совсем немногие. Не погрешим, если скажем, что из 100 православных едва лишь двое регулярно посещают церковь, а остальные? Остальные же становятся жертвами обмана прелестника дьявола. И снова обманщику дьяволу дается под благовидным предлогом изгнать людей из рая, который есть церковь, собрание верующих, церковность. В храме верующий живет предвкушением рая, ибо храм – это преддверие рая. В храме стоящий славы Твоя на небеси стоять им ним. Итак, из 100 православных только двое церковных людей. Речь идет о великом достижении дьявола. Знают все лукавые, что когда опустевают церкви, то наполняются тюрьмы и духовные кладбища. И поэтому прилагают все усилия, чтобы препятствовать верующим частым посещениям храма. Если только двое из 100 часто бывают в храмах, а где же остальные? Вопрос Спасителя всегда актуален. Да 9 где? Лука, 17 глава. Свои отсутствия им просто нечем оправдать. В храм могут не прийти тяжело больные и рабочие на общественных работах, которых нельзя прервать, как-то врачи, водители транспорта и так далее. Но всех их не наберется более 5%. Где же остальные христиане? Во времена гонений все присутствовали по ночам на каждой службе в сырых катакомбах, и это делалось с большим риском для их жизни. Ныне же, когда нет гонений, в церковь не ходят до 90% верующих, хотя бы раз в неделю, и это весьма прискорбно и трагично. Считается весьма плохо, если в стране 50% населения безграмотное, но весьма трагично для нашей страны, что имеет 90% нецерковных людей, 90%. Обычно безграмотные не бывают ворами и преступниками, а нецерковные люди часто бывают и преступниками, и разбойниками. Что бы мы сказали о человеке, который бедствует потонуть и до последней минуты отказывается от спасительного средства? Спасение человека – это в церкви православной. Есть большая опасность потонуть нам и как личности, и как нации, и однако же мы отказываемся от спасения. Святой апостол Павел повелевает – не оставляющие собрание своего, як уже есть неким обычай, но друг друга подвизающие, и талика паче, лика видите, приближающийся день судный. Евреям 10 глава. Да и пастыри как бы уже привыкли к такому явлению, когда пасомы их совсем редко посещают храмы, мало беспокоятся об этом. Который пастух не скорбит, видя в стаде своем только две овцы свои, и зная, что 98 разбежались... Который офицер не скорбит во время войны, видя только два солдата и зная, что другие 98 дезертировали, весьма прискорбно то, что люди не ходят часто в церковь. Еще прискорбнее то, что пастыри мало пекутся о тех многих, которые почти всегда отсутствуют. И это весьма страшное явление. Забываем то, что когда редко посещаем храмы Божии, то ширятся бесовские полки. Забываем то, что когда ломаются тормоза, то автобус летит в кювет, в пропасть. Единственный для верующего тормоз – это церковь. Сломались эти тормоза, автобус с молодежью не имеет другого удерживающего. Если бы вдруг произошло чудо, и мы увидели бы в церкви тех 98, которые обычно отсутствуют, и спросили бы их, почему вы не бываете в церкви, то получили бы разные ответы и в основном, конечно, самооправдание и отговорки. Рассмотрим же и исследуем некоторые эти их оправдания и отговорки. Итак, почему же, дорогие мои православные христиане, не ходите в Церковь Божию? Я верую в Бога, но не хожу в церковь, ибо знаю, что Бог вездесущий, а поэтому и не обязательно бывать в церкви. Где бы я ни находился, я служу Богу, молюсь Ему и поклоняюсь. Конечно, Бог везде есть, везде сы и вся исполняй. И, конечно, везде, где бы ни находился человек, может славословить Бога по псалмопевцу. На всяком месте владычестве Его благослови душе моя Господа. Псалом 102. Везде и всюду есть Бог, а стало быть и в храме. Обычно, когда выставляют эту отговорку, что везде есть Бог, только что Бог и в храме есть, того не приемлют. А поэтому так уж получается, что бывает и посещают все места, идут в горы, на море, на природу, в своих домах служат Богу и молятся. Единственное место, которое не посещается ими, это храм Божий. Наверное, все-таки эти люди, которые так рассуждают в общениях, где не служат и не молятся Богу. Их лозунг «везде равняется нигде». Только тот, который живет Богом во храме, только тот видит и природу как бесконечный храм Божий, и тело свое сохраняет в святости и чистоте как храм Божий. Везде, да, везде был Христос как Бог Слова, но воплотился в определенном месте, в храме Девы. Если бы вездесущий Бог не был бы воплощенным Богом в определенном месте, Девы, Вифлеема, Голгофы, гроба, воскресение, то спасение и избавление не было бы, причащения Богу не имели бы. Итак, везде невидимый Бог, но воплотившийся Бог нашего спасения находится в определенном месте и в определенном времени, в православном храме и в божественной литургии. Там живем не только в присутствии невидимого Бога, но живем приобщением Бога, становимся одно с Богом, причащаемся телу и крови Бога человека Иисуса Христа. Поэтому на божественной литургии приносим честные дары, поминающие вся о нас бывшая крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе и славное паки пришествия. И веруем, что во время божественной литургии на высоких с Отцем сидяй есть и где нам невидимо пребывай. Эти слова взяты из молитв во время литургии. Везде, да, везде ум твой пребывает и блуждает, но тело твое находится в определенном месте, в доме. Разве о жилище твоем ты говоришь так, как о церкви? Поскольку ум мой везде бывает, то и не нужно мне определенного дома. Конечно же нет, ибо тело твое нуждается в определенном месте. Так и тело Бога человека Иисуса Христа находится в определенном месте, во храме, в определенном литургическом времени и месте. Везде. Да, везде находится солнце, но если ты сидишь в закрытом подвале, то тебя не касаются солнечные лучи, и ты только теоретически можешь говорить о солнце. Так и везде есть Бог, но лучи любви Его касаются тебя лишь тогда, когда ты выходишь из укрытия и идешь в собрание святых на божественную службу. И нечто еще относительно солнца. Везде есть солнце, но есть способ, при помощи которого его приближаешь очень близко к себе, собираешь его лучи, теплоту, его энергию при помощи так называемых солнечных батарей. Позвольте сказать, что божественная литургия – это божественная батарея. Ходя часто в церковь и живя ее тайнами, ты собираешь богочеловеческие силы и энергию на все дни и часы твоей жизни. Везде, Да, везде имеются воды в невидимых недрах земли, но куда-то определенно идешь ты и пьешь воду, чтобы утолить жажду, к роднику, к реке, к крану. Церковь – это источник благодати. Везде, конечно, имеется благодать, но передается она через проводник благодати, и это есть божественная литургия. Церковь – это родник, и тот, который не утоляет жажду своей души божественной водой, тот увязнет без жизни в Боге в грязных житейских топях. Но продолжим самооправдание наших братьев, которые не посещают храм и не живут так, как учит церковь. Вот что они примерно заявляют. Разве сказал Христос, чтобы мы ходили в церковь? Церковь выдумали попы. Христос, когда его спросила самарянина, где должно поклоняться Богу, на горе Хоразин, как утверждали самаряне, или в Иерусалиме, как утверждали израильтяне, ответил: «Дух есть Бог, и иже кланяйтесь Ему, духом истину достоит кланяйтесь». Иоанн 4 глава. А стало быть, Христос не определил особого, определенного места служения. Такое толкование этих слов, конечно же, неверное. Этим известным единственным изречением Господь хочет истребить местослужение и типослужение, и совсем неопределенного места истинного служения. Слова Христовы и Его жизнь подтверждают это. Младенцем Христос был принесен во храм на объятиях носимый. Если бы не нужно было посещать храм, то Он не допустил бы, чтобы Его принесли в храм в 40-й день. Однако своим этим действием приносимый Христос руководит, ибо божественный младенец ведет и все младенцы в храм Божий. Храм – это объятия Христовы. В храм призывает он главным образом детей. «Оставите детей и не возбраняйте им прийти ко мне». Матфея 19 глава. Представьте себе, если бы Богоматери запретили вход во храм сия божественным младенцам. Нечто подобное происходит теперь. Ибо много препятствий и преград учиняют детям, чтобы они не приблизились ко храму. Целый год мир занимает их другими занятиями, угашает их ревность, с малых лет не приучают их к церковной жизни, да и обстановка в храме часто бывает не церковная. Все это тогда, как ни преграда, положено, чтобы дети не переступили порог Божьего храма. И те дети, которые не переступают порог храма, переступают порог ночных заведений, порог ночных компаний, порог наркотиков, порог тюрем, порог преждевременной смерти. Церковь – это двойное объятие, ибо Христос в церкви встречает нас, и мы в церкви Христа принимаем и встречаем. Чтобы ребенок пришел во храм, должен иметь объятия, любовь, интерес, правильное церковное воспитание взрослых. И той, Симеон, прием его на руку своею, Лука 2 глава. И наоборот, малые и взрослые ходим в церковь встретить, принять Христа. Якуда царя всех подымем, то есть встретим. Из Херувимской песни. Живем церковной жизнью, чтобы принять в объятия нашей веры, на объятия нашего сердца Иисуса Христа. И совершенная с Ним встреча происходит в божественном причащении. Итак, Христос своей жизнью научает нас в необходимости церковной жизни. Особой радостью для Христа было пребывание Его во храме в определенном месте Божьем. Если бы Христос не хотел, чтобы имелся особый дом Божий, который называется храмом, то не говорил бы Пресвятой Своей Матери и праведному Иосифу, когда его 12-летним они нашли во храме, что яко искасти мене, невесте ли, яко в тех я же отца моего достоит мне быть и... Лука 2 глава. Если бы нам не нужен был храм и церковная жизнь, то не пребывал бы Христос целых 3 дня во храме, и бысть по 3 днях обретосто его в церкви. Лука 2 глава. Тот, который, как Бог, всегда находится на лоне Отчим, как Богочеловек, ясно показывает, что во храме, в тех я же Отца моего, находится. Храм – это лона Бога Отца. Тот, который, как Бог, не имел нужды церковности, находится, однако, целых 3 дня во храме. А мы же, которые имеем абсолютную нужду в церковной жизни, не можем час или 2 пребывать во храме. Если бы Господь не хотел, чтобы имелся особый дом Божий, который называется храмом, то не взял бы бич, чтобы изгнать из храма торжников, говоря: «Не творите дому Отца моего, дому купли». Иоанн 2 глава. Если бы Христос не хотел, чтобы мы имели святые обычаи церковности, то не приобрел бы Он сам первый этот обычай. Почему же Христос не приобрел привычки играть или смеяться? Приобрел, однако, обычай церковности, потому что церковная жизнь необходима для всех возрастов. Два навыка имел Христос, которые, если бы и мы их приобрели, то были бы не только лично счастливы, но и вся земля превратилась бы в рай. Первый навык – это ходить по субботам в храм, и другой – это изучать и читать Священное Писание, о чем повествует нам святой евангелист. «И прииде в Назарет, где же бе воспитан, и вниде по обычаю своему в день субботний, в солнмище, и воста чести, и даше ему книгу Исаии пророка». Лука, 4 глава. Если бы Христос не хотел, чтобы имелся Дом Божий, который называется храмом, то не обличал бы только фарисея в известной нам притче, но поносил бы и их обоих, и мытаря, и фарисея, которые вошли во храм. Христос принимает не только вхождение в церковь помолиться, Лука 18 глава, но и ясно показывает, что в храме совершается оправдание, спасение грешника, который кается, ищет очищение у Бога. «Глаголю бо вам, яко сниде се оправдан в дом свой паче оного» Лука 18 глава. Этим хочет Христос выделить не то, что если нам надо жить церковной жизнью, это само собой разумеется, но как надо нам воцерковляться, хочет показать нам правильное отношение к церковной жизни. Если бы Христос не хотел, чтобы имелся Дом Божий, который называется храмом, то не сокрыл бы во храме тайну нашего единения с Ним. Где пребывает Христос? Внутри нас, как святым причащением. И таинство Святой Евхаристии совершается только во храме и только во время совершения Божественной Литургии. «Яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает яз в нем». Иоанн 6 глава. Лекарство может состоять из двух веществ, которые находятся в природе и обретаются везде. Но если эти вещества не соединить и не обработать химически в специальной лаборатории, то лекарство не получится. Так и Бог всюду есть, есть и человек везде. Но только в специальной лаборатории, которая есть Божественная Литургия, соединяется человек с Богом на Тайной Вечере Божественной Евхаристии, собрании верующих. Церковные собрания верующих – это спасение для души, и отсутствие этого священного собрания – это гибель для души. Поэтому нельзя не родить о всем великом деле, ибо оно главное в нашей жизни первоначально. Только в храме Божьем, только на православной службе дается нам лекарство жизни и безсмертия. Только в церковном собрании находится Христос, ибо Он сам сказал, «И те же боеста два или трие собрани во имя Мое, ту есть посреди их». Матфея 18 глава. Если на каждом собрании верующих, на всяком месте Христос невидимо пребывает, то за Божественной Литургией Он находится воплотившимся. Если на каждом церковном собрании Христос присутствует как слух в Слове Божьем, то на Божественной Литургии Он присутствует и как слух, и как пища, и как питье. Проповедь и святое причастие наполняют во время церковной службы наши души. Сам Господь в своей жизни, как мы уже раньше говорили, показывает пример для частого хождения в церковь. Когда Господь оказался обвиняемым перед архиереем Анной, то не только напомнил ему часто его пребывание во храме Соломоновом, но и дело, которое он совершал во храме. «Аз не обвинуюсь о глаголах миру, аз всегда учах на солнмищах и в церкви, и те же всегда иудей снемлются, и тай ни глаголах, ни часо же». Иоанн 18 глава. Прежде святого причастия в церкви произносится проповедь. Прежде возгласа «Вонмем» ко святому причащению бывает возглас «Вонмем» на чтение святого Евангелия, на поучение апостолов и Господа, на проповедь. Так поступала первая церковь, как мы это видим в Евхаристическом собрании в Троаде, Деяния 20 глава. Апостол Павел говорил Слово Божие и по преломлению Святаго хлеба Божественной Евхаристии, за которую причастились верующие. Воедин уже от суббот, собравшимся ученикам преломите хлеб, Павел, беседовавший к ним. Возошед же и прелом хлеб, и вкуш, довольно беседовав даже до зари, Деяния 20 глава. Господь учил народ и на берегу озера Галилейского, и на вершине горы, дабы показать нам, что и в других местах, кроме храма, можно преподавать и слышать Слово Божье. Но учил больше в церкви, чтобы стало примером необходимости церковного служебного собрания. Без церкви люди дичают. Если в храме люди составляют общество святых душ, то далеко от храма люди составляют шайку диких разбойников. Когда на Господа, как разбойники, набросились иудеи в ночь Великого Четвертка в Гефсимании, то Господь напомнил им о ежедневном своем пребывании во храме. «Яко на разбойника ли из идости с оружием и дрекольми я тимя, повся дни при вас сидях, уча в церкви, и не ясте мне». Матфей, 26 глава. Ну, давайте же продолжим возражение и оправдание тех, которые не ходят в храм. Что я могу приобрести, ходя в церковь? Могу это время употребить с большей пользой для меня. Не могу понять, что за польза от церковной жизни. Потеря лишь времени. Правда, в наше время, когда из всего хотят извлечь прибыль, такое возражение естественно. Что приобрету? Какая польза? Но давайте посмотрим и сравним пользу приобретения, которую мы получаем от церковной жизни во храме, и приобретение от нецерковной жизни. Что больше стоит, золото или Христос? Можешь ли на золото даже всего мира купить себе счастье? Нет. Однако же, Христом его приобретаешь. Можешь ли золотом всего мира купить себе продление жизни хотя бы на одну минуту? Нет. Но как только окончится время твоей жизни, ни минуты не сможешь взять себе продление жизни ни за какие деньги, ибо смерть неподкупна. Но с помощью Христа покупаешь себе продление не только одной минуты жизни, но покупаешь вечность. Посему-то Господь, говоря о том, какая польза нам необходима, сказал, «Какая бы польза человеку, аще приобрящет мир весь и очтит душу свою? Или что даст человек измену на души своей?» Марк, 8 глава. «Что приобретаешь ты в церкви, церковную жизнью?» «Как купец, ты приобретаешь лучший товар». Между прочим, прочих притчей, которые сказал Христос о Царстве Небесном, есть и та, о купце и добрых бисерах. Представьте себе некоторого купца, который ищет обрести добрые бисеры. Вдруг он находит редчайший бисер, который стоит несметно дорого. Единственный случай. Он все, что есть у него, продает, чтобы купить этот многоценный бисер. Иже, обрет един многоценен бисер, шед продаде вся, великое мяше, и купи его. Матфея 13 глава. В церкви мы с вами купцы со многими благоприятными случаями. Обретаем многоценный бисер, а бисер же это Христос. Он, дабы искупить нас, отдал за это свою многоценную кровь. Мы же, дабы его приобрести, даем немного времени из нашей жизни. По правилам, вся яже и мяше должны были мы отдать, чтобы приобрести Христа, и время, и деньги, и нашу пользу, и интересы, и нам, и наш разум, и наше сердце. Но неужели же немного времени для церковной нашей жизни не дадим, чтобы приобрести несметные сокровища? Многоценный этот бисер мы обретаем в церковном собрании верующих. На священной лжице преподается верующим уголь Пресвятаго Духа. Этим объясняется и то, что все святые совершали лучшую куплю. Всегда были в прибыли, ибо тот, который много приобретает, отдавая немного, не есть ли счастливый и разумный человек? Тем более, когда отдавая немного, человек приобретает все. Мы нашей церковностью приобретаем не только единение со Христом, но происходит и наше единение с другими людьми, со всеми людьми. В Божественной Литургии присутствует Христос, который воспиял все человечество. В таинстве Нового Христе сосуществуют все люди Земли. И это таинственное тело соединенного человечества мы как бы осязательно видим в сосуществовании верующих в Христовой Церкви. На Святой Трапезе находится Святой Хлеб, который состоит из разных зерен пшеницы, собранных из разных мест. Так и во время церковной службы все верующие собраны там из разных мест земли. Они, верующие, соединены, ибо составляют таинственное тело Христова, то есть церковь. Они соединены, ибо причащаются самого Христа. Сам Христос, Богочеловек, всецелый Христос, находится на каждом православном престоле. Находится он и в каждой частичке святого хлеба, которая преподается верующему. Христос в Евхаристическом собрании верующих есть раздробляемый и неразделяемый, всегда едомый и никогда же издеваемый. Солнце есть одно, но сколько бы кусков зеркал не поставили в разных местах Земли, то в каждом из них образуются солнечные лучи и само Солнце. Таким образом, во всех зеркалах Божественной Литургии, на всех святых жертвенниках сосредотачиваются все лучи богочеловеческого тела Христова. Во всех сердцах верующих, которые подвязаются, чтобы стать чистыми зеркалами, сосредотачиваются все лучи Божества, преподаваемые нам Божественным причастием. Поэтому мы имеем абсолютную нужду присутствовать на церковных службах и да спешим в храм к Божественной Литургии. Не только имеем нужду, но и честь. И не только честь, но и благоприятный великий случай. И не только случай, но и единственное на потребу и наше приобретение. Ну вот и следующее оправдание нецерковных людей. Пойду в церковь, но я не имею на то времени. Много дел имею и работы. Одно воскресенье остается у меня свободным, чтобы отдохнуть мне. Если же в этот день не отдохну, то как смогу я жить в таком напряжении? Время. Имеем время. Говорим ложь, что время не имеем. Имеем время на все. Не имеем его лишь на главное занятие, на дело нашего спасения. Сколько часов в неделю мы жертвуем на пищу? По крайней мере, 20 часов. И не находим пару часов для небесной пищи, для тайной вечери. Сколько часов в неделю мы уделяем сну, по крайней мере, 45 часов, и не находим 2 часов для вдохновения нашей души? Сколько же часов каждую неделю мы убиваем на мирские зрелища, в особенности же на просмотр телевизионных передач, по крайней мере, 25 часов, и не находим несколько часов на небесное зрелище, на сверхзрелище Божественной Литургии, чтобы насладиться мирской гнилой пищей, которую нам сервирует мир, мы находим время. И совсем не находим время, дабы нам насладиться духовной небесной церковной пищей. В 6 главе Святом Евангелии от Иоанна, где Господь говорит о божественном причастии, сравнивает вещественную пищу с пищей, которая преподается за Божественной Литургией, говорит: «Делайте не брашно гибнущее, но брашно пребывающее в живот вечный, еже Сын Человеческий вам даст». Иоанн 6 глава. «Да ради куска хлеба я тружусь, бегаю и стараюсь». Точно, нечто такое говорит тебе и церковь, на пользу тебе. Спеши, старайся о хлебе твоем, но только хлеб Божественной Литургии. Есть хлеб, который дарует нам вечную жизнь. Иоанн 6 глава. Заполнены стадионы людьми, полны людей заведения греха, полны людей кофейны и рестораны, полны ипподромы, полно людей и перед экранами телевизоров, но пустые церкви. Время на все имеем, но только на Христа нет его у нас. И имеем время, но не имеем ревность и интереса, не имеем попечения душе. И если бы мы и действительно совсем не имели время, то и тогда бы нашли мы его. Спрошу вас, если кому-то из вас выпадет первый выигрышный лотерейный билет, то не найдет ли он время, чтобы пойти получить его стоимость? И сколько бы то ни было дел и забот, найдет он обязательно время, чтобы исполнить главное дело, то есть получить стоимость билета. Нам с вами выпал этот билет. Зов Божий – это счастливый билет. Когда мы его размениваем, только на службе Божьей, в таинстве Божественной Литургии мы получаем стоимость билета. Если бы мы веровали, то спешили бы, чтобы не потерять благоприятный случай. Вот почему Господь и повелевает: «Дите убо на всякое время молящийся». Лука 21 глава. Если бы кто-то сказал тебе: «Вот тебе корзина, возьми ее и пойди в магазин, и там бесплатно наполни ее чем хочешь, в том числе и дорогими вещами», то что бы ты сделал? Не нашел бы на это дело время? Как же ты теперь не находишь время, чтобы прийти в храм Божий и наполнить все свое существо Божьим богатством? Пустым другой идет в церковь, но полным уходит после Божественной Литургии. Полон благодати, полон радости Христа. Этим наполнением и исполнением и заканчивается Божественная Литургия. Исполнение закона и пророков, сам Сын Христе Божий наш, исполни радости и веселье сердца наше. Не имею время, точно, поскольку не имеем времени, ибо, яко время прекращено, есть и прочее, Коринфянам 7 глава, то по этой-то причине оставшееся время, которым еще мы располагаем, мы должны употребить на главное дело, то есть на спасение наше. И лучший вклад нашего времени тот, если мы его положим в церковную сокровищницу литургического времени. Тогда, по истечении некоторого настоящего времени, мы приобретем некончаемую вечность. Поэтому-то апостол Павел и говорит: «Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения». Коринфянам 6 глава. Но давайте рассмотрим другое возражение, которым нецерковные люди оправдывают себя, свое нерадение. Оно кажется как бы важным и серьезным, но лишь одно интересует дьявола – это оторвать человека от благодати Божией, от приобщения и общения со Христом. В этом деле он употребляет еще и богословские, и благочестивые причины и оправдания, как, например, вот эти. Бог невещественен. Не нуждается он в вещественных приношениях, в вещественных службах, во храмах из материала, в священных сосудах из дорогого металла, в облачениях, иконах из дорогих веществ. Не лучше бы было все это продать и раздать нищим? Такое возражение напоминает нам как бы слова самого Иуды. «Видел Иуда, приносимый Марии мира Христу, сказал: «Часу ради мира сия не продано быть на трех стеха пенис и дано нищим». Иоанн 12 глава. Разве заботился Иуда о бедных? Нет, но бедные были лишь для него прикрытием. Истинная же причина состояла в том, что он был сребролюбивым. Почему эта мира приносилась Христу, а не удовлетворению его сребролюбия? Так и те, которые говорят о благолепии в храме и богатстве священных сосудов, по существу их совсем не интересует то, чтобы служба проходила в бедности и скудости, а также не интересуют их нищие и бедные. Святый Иоанн Евангелист сказал о причине заботы Иуды: «Сие же рече, не яко о нищих печашися, но яко татьбе, и ковчежец имееше, и метаемое нашаше». Иоанн 12 глава. Если бы Иуда действительно интересовался бедными и нищими, то сам бы все раздавал им и не воровал бы. Если бы те, которые говорят то, что, мол, в церкви должно быть все просто, бедно и скудно, обязаны бы первые в своих домах иметь простоту, бедность и скудость. Если свои дома они содержат в чистоте и украшенными, то Дом Божий не должны ли христиане содержать в чистоте и благолепии? За каждой литургией мы молимся о любящих благолепии дома Твоего. И благолепие храма никогда не надо отождествлять с роскошью. Роскошь в православной службе неприемлема, потому что золото и роскошь вызывающе смотрятся и возгорается нищий. Псалом 9. Церковь вначале имеет любовь, а потом уже украшение. Когда люди, эти одушевленные храмы, имеют острую нужду, то церковь тогда делает все возможное, в том числе продает и дорогие вещи и сосуды, чтобы помочь прокормить бедных. Совсем было бы плохо, если бы церковь параллельно с делами по храму не имела бы дел милосердия. Итак, чтобы освятить людей, Господь употребляет и материальные вещи. Невещественный Бог восприял вещественное тело, стал человеком с телом и душой, чтобы удовлетворить всецелого душетелесного человека, и тело его, и его душу. Человек – это двойственный. Два естества имеет и Христос, двойственная наша и служба. Наша служба имеет видимые и чувственные, и невидимые сверхчувственные. За службы мы употребляем видимые вещи, как свечи, ладан, иконы, чтобы вести нас и возвысить в недосягаемое. И не только это, но церковь употребляет вещественные предметы, дабы преподать не только духовную благодать, но божественное тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Относительно этого святый Иоанн Дамаскин говорит: «Поскольку мы двойственны, то есть сотворены из души и тела, и нагая наша душа, но покрывается как завесою, поэтому невозможно нам достигнуть мысленного, умного без вещественного. Посему-то и Христос восприял и тело, и душу, так как и человек имеет тело и душу. Поэтому и святое крещение двойственное, из воды и духа. двойственное и божественное причащение, и молитва, и псалмопение. Все двойственно, духовно и телесно, и светы, и ладан, и кадила. Православная служба освящает творение тварного человека, освящает вещество, но не служит веществу. И те, которые говорят, что они не ходят в церковь, потому что Бог не вещественен, то они, следуя своим позициям, сами должны бы вначале совершенно отвернуться от всего вещественного. Но, увы, мы видим, что совсем все иначе получается. Они-то, эти люди, как раз больше всего и пекутся о вещественном. Христианин употребляет вещество не для того, чтобы ему служить и поклоняться, но чтобы употребить его как лестницу к невещественному Богу. В смиренных вещественных яслях таится тайна воплощения Бога. В скудельном сосуде апостола Павла таится сила Божия, о чем он и говорит. «Имо мы же сокровище сие в скудельных сосудях, да премножеством силы будет Божья, а не от нас». Коринфянам 4 глава. В смиренном веществе хлебе и вине сокрыт огни божества. Чек – это одна малая бумажка, но поскольку на ней стоит подпись платежеспособного лица, то этот чек имеет в банке гарантийную сумму, например, на несколько миллионов. Внешне смиренные вещества божественной литургии, но поскольку они имеют печать Святого Духа, то эти вещества имеют великое сокровище в Святой Небесной Сокровищнице. И это есть самое Пресвятое Тело и самая честная кровь Бога-человека Иисуса Христа. Церковь имеет великую крепость и силу, и как войско, чтобы всегда было готово к сражению, имеет нужду в снаряжении, так и христианин, чтобы всегда быть готовым к борьбе со врагом, имеет нужду в постоянном снабдении и снаряжении. И такое снабдение христианина происходит за общей церковной службой. Поэтому не ходим в церковь просто по обычаю, но чтобы почерпнуть духовные силы для сражения со врагом и чтобы выйти победителями нам в ежедневной борьбе. Предположим, что некоторый царь или высокий начальник нас пригласил к себе на обед. Разве мы пренебрежем этим его приглашением? Конечно же нет, но поспешим и прибудем на обед вовремя и оденемся в соответствующую одежду. Но вот неземной царь, но небесный, царь царствующий, Господь господствующих, сам приглашает нас. Зовет он всех, сколько бы тщания оказать должны были мы этому зову. Но, увы, большинство из нас пренебрегают этим призывом Божиим на небесную трапезу божественной литургии, и лишь немногие приступают к ней. И те, которые приступают, часто опаздывают к началу службы. Представление, скажем, в театре следят с самого начала его действия. Величайшее действие, святую литургию, часто многие не следят с самого начала. И те, которые присутствуют на службе с самого ее начала, часто не благоукрашены, как должно, то есть не имеют подходящего одеяния, не имеют чистой одежды своей души. Так, если бы ангел Господень посетил наше церковное собрание в какой-нибудь праздник или воскресенье, явно бы сделал осмотр одеяний наших душ и осмотрел бы наш внутренний мир, то очень боюсь, что стоял бы он перед нами и говорил бы каждому из нас то, что сказано в притче о браке. «Друже, как ушел из Сему, не мы одеяние брачно?» Матфея 22 глава. Если бы некоторого обвиняемого преступника приглашал высокий начальник с целью даровать ему прощение, то есть освободить его от обвинений и даровать ему свободу, то пренебрег бы сей человек этим приглашением? Нет. Но поспешил бы и с большим волнением благодарил бы своего благодетеля за такое дарование. С радостью бы восприял это великое приобретение. За божественной литургией мы призываемся приступить к трону Божию, чтобы получить приносимую за всех людей благодать. Грешные, тысячи наказаний достойные, приступаем, чтобы даром получить благодать, милость. Святый апостол Павел так говорит об этом. «Да приступает уба с одерзновением к престолу благодати, да примем милость и благодать, обрящим по благовременную помощь». Евреям 4 глава. Благодать и любовь – эти два дара мы получаем в общей церковной службе. Как грешники, как лица, получаем благодать, оправдание, и как согрешники, любовь восприемлем. В церкви люди уподобляются ангелам и сосуществуют в чудной гармонии. Без церкви люди дичают и друг друга угрызают и убивают. В церкви верующие вкушают и святый хлеб и становятся одно тело, яко один хлеб, едино тело есть мы мнози. Сибо от единого хлеба причащаемся. Коринфянам 10 глава. Христиане открывают свои вены и переливают кровь самого Господа и становятся сродниками по крови, становятся братьями Христу. Несмотря на все это, многие не бывают на божественной литургии, не живут церковной жизнью. Открывает широко свои врата дьявол, и все почти спешат явиться туда, и дорого они заплатят за такую явку. Открывает и церковь свои двери, и лишь немногие спешат радоваться этим, да к тому же все доставляет даром. Конечно, такое состояние мало удивляет, ибо Господь сам это предсказал. Пространные врата и широкий путь, вводя в пагубу, и мнози суть входящий им. Тесный путь, вводя в живот, и мало их есть, еже обретают его. Матфея 7 глава. Но давайте рассмотрим следующее возражение, которое выставляют нецерковные люди. Ходить в церковь? Но церковь меня не привлекает. Ничего особенного я не чувствую в церкви. И зачем ходить? Возможно, такую отговорку люди выставляют по незнанию. Как же будет тебя что-то привлекать, о чем ты совсем и не знаешь? Иногда мы слышим о каких-то вещах, о которых мы и не видели, и не знали близко. Представьте себе человека, который никогда не видел и не знал украшенных дорогих салонов и прекрасных домов и отдыхает в грязной лачуге своей, как во дворце. Если сравнить святое место православного храма с другим каким угодно местом, то увидим, что отличается та же, как жалкая лачуга от украшенной царской палаты. Когда-то мы даже не слышали, что имеются другие условия жизни, в отличие от нашей, и другие вещи, кроме нам известных. И когда апостол Павел спросил учеников Аполлоса в Эфесе о том, приняли ли они Духа Святаго, то те отвечали, «Но ниже, аще Дух Святый есть, слышь о ком». Деяния 19 глава. То есть совсем не знали они о том, что имеется Дух Святый. Так и сегодня многие не знают, что церковь – это место Святаго Духа. Вот что говорит об этом святитель Иоанн Златоуст. Любое место, если сравнить с Домом Божиим, кажется селением грешников. Дом же все чист от грешных дел, как в гавани, где волны и ветер не страшны, туда стекаются корабли и находят себе надежные пристанища, так и в Доме Божьем. Спасаются те, которые от житейской зимы и волнения входят в храм и успокаиваются. Там среди нас находится Христос, когда Отец Небесный приемлет все, что совершается во храме, когда Святый Дух дарует свое утешение, то присутствующие во храме исходят исполнены даров. Сколько же имеют ущерба отсутствующие? Церковь меня не привлекает. Может, потому что совсем не знаешь цели церковности? В церковь ходим не для того, чтобы развлекаться, но чтобы получить пользу. И когда приобретаем мы эту духовную пользу, тогда веселимся. Иногда, возможно, кто-то, вкушая пищу, не рад бывает ей, либо потому, что не имеет аппетита, либо потому, что болен, либо потому, что притуплены чувства вкуса. Однако же он знает, как необходима для него пища, а поэтому вкушает и поддерживает свою жизнь. И жизнь его радует, веселится результатом. Пища жизни вечной – это божественная литургия. Мы не ходим в церковь ради наслаждений, но ради пищи. Не ходим, чтобы усладить наш слух чтением и пением, чтобы влилась в нас жизнь. Церковь – это не театр, но дом, в котором мы питаемся. И таинственное питание доставляет нам таинственное веселье. Церковь – это не усыпальница, но дом, где христиане упражняются и подвизаются. Церковь умерщвляет наши страсти, воздвигает и возвышает души. За божественной литургией вообще в церковной службе каждое слово, каждый возглас, каждое песнопение – это звук трубы, которая трубит и воздвигает нас на подвиг с особым биением сердца. Святый апостол Павел так говорит об этом. И если труба будет издавать неопределенный звук, то кто станет готовиться к сражению? Коринфянам 14 глава. Поэтому во время службы наших священнослужителей нам повелевает и зовет нас к искреннему участию в божественной службе словом «вонмем». И это слово «вонмем» есть повеление к подвигу, к упражнению. Вот что говорит святый Иоанн Златоуст. Эти уста есть уста души, хотя душа уста он не имеет. так и слова пророков, которые мы слышим во храме, есть уста Божьи. Услышите и вострепещите. Диакон есть служитель всех и стоит, повышая свой голос и говоря «Вонмим». И это делает он много раз во время божественной литургии. И его голос – это голос всей церкви. К несчастью, почти никто не внемлет ему. Многие так называемые христиане не только сами не проходят небесными вратами, которые есть в божественной литургии, но судят и тех, которые часто бывают на церковных службах. И находят они причину их некогда не церковной жизни, чтобы оправдать свое отсутствие в храме. Вот их возражение и отговорка. Зачем я пойду в церковь? Знаем мы этих святош, которые часто ходят в церковь, и с их земными поклонами, крестами и молитвами. Знаем мы их, что это за люди. Да, но и мы видели фарисея, который вошел во храм. Видел его и Христос, но не скорбел и не гневался на него, что он вошел во храм, а обличил его действия во храме, его предстояние, его способ нецерковного поведения. Вошел фарисей во храм, но прежде всего в него вошел без гордыни, сатанинский эгоизм. Такой бесовский эгоизм имеют многие бываемые в церкви, которым кажется, что они лучше тех, которые отсутствуют. Но такой сатанинский эгоизм имеют и отсутствующие, которые считают себя более искренними и последовательными от присутствующих здесь во храме и хотят преградить путь ко храму и другим. Этим людям очень подходят слова Господа, с которыми он обращался к фарисеям его эпохи. «Горе вам, книжницы и фарисеи лицемеры, яко закрываете Царство Небесное пред людьми, сами бо не входите, ниже входящих оставляете войти». Матфей, 23 глава. «Тебе не нравятся, говоришь, христиане лицемеры, а потому-то и не ходишь ты в церковь? Но почему не замечаешь того, что во храме находится не только плохой фарисей, но и добрый мытарь? Если кто-то идет и грязными руками берет хлеб, конечно же, не возненавидишь хлеб, но возненавидишь грязь. Итак, давайте будем ненавидеть грязь, которая называется эгоизм, и со смирением, да приступаем за Божьим хлебом, за хлебом жизни. Да знаем мы их, которые часто ходят в церковь. Да, мы видели и Иуду, который постоянно находился в литургическом собрании 12 апостолов. Видел его и Христос, и что же? Упразднил Господь собор апостолов, поскольку прилепился к ним и предатель. Упраздним и мы церковь и церковную жизнь, потому что в церковь ходят некоторые недостойные имени христианин, люди, а также некоторые недостойные служения клирики. Иуда вошел на тайную вечер, а накануне уже вошел в него сатана. Вните же сатана в Иуду, нарицаемого Искариот, суща от числа об юнадесяти. Лука, 22 глава. «Да знаем мы их, рассуждают другие, которые делают поклоны и большие кресты. Знамя и креста – это наружный вид, образ. Кто другой, как не Иуда, имел внешний образ благочестия, внешний ученик Христов, внутри убийца Христов, снаружи сотрапезник Христов, внутри предатель Христов. Поскольку Иуда оставил, предал звание ученика, то что же должны были и другие ученики отвергнуть это звание и оставить Христа? Да имеются и ныне и среди клириков в священном звании, которые оказываются предателями, дьявольскими провокаторами внутри ополчения Христова. Это, во-первых, все экуменисты, которые за чечевичную похлебку и иудины сребреники снова продают Христа. Для верующих это еще одна причина более возлюбить это святое место, которое стараются осквернить нечестивые и недостойные. Да, есть и такие христиане с большими крестами, но лицемеры и неблагочестивые. Это еще одна причина стать нам подлинными христианами, благочестивыми и благоговейными. Да, разумеем же эти простые вещи. Те, которые имеют вид полицейского, не значит еще, что они и полицейские. Сколько бывает случаев, когда бандиты надевают на себя форму полицейского и убивают настоящего полицейского. И что же, поэтому не должны носить свою форму настоящие полицейские? Наибольшие удары, которые получает тело церкви, это от лиц, которые имеют образ христианина или клирика, но предатели. И те, которые кладут большие кресты, не значит еще что, лишь поэтому они и верные христиане. Но глубоко верующие христиане не стыдятся делать благовейное и правильно знамение креста. Люди, которые скромно одеваются, не значит еще что, они по этой причине и нравственны лица. И те, которые нравственно живут, обязательно скромно одеваются. Эти простые вещи мы должны бы различать и понимать. Иногда обвиняют тех, которые проводят церковную жизнь, и обижают их. Требуют, чтобы все, которые имеют отношение к церкви, должны быть и ангелами. Хорошо бы быть им ангелами, да вот не ангелы, а люди с немощами. Почему же они, которые спешат рассмотреть жизнь церковных людей, не думают и обратное? Насколько бы они хуже были, если бы они совсем не ходили в церковь? Если те, которые регулярно ходят в храм, едва лишь и с трудом сдерживают себя от худых дел и скатывания вниз, насколько же неудержимы те, которые никогда не бывают в церкви? Если и с хорошими тормозами машина и то однажды может оказаться в кувете, то сколько же раз бедствует та машина, которая совсем без тормозов? Жизнь без Христа, далеко от церкви, это машина без тормозов. Если тот, который часто моется и снова грязнится, то сколько же тот имеет нечистоты, который совсем никогда не моется? Церковь – это баня, омывающая совесть. Вот что об этом говорит святый Иоанн Златоуст. Как тело, которое не бывает в бане, полно вони и нечистоты, так и душа, которая не приемлет духовного учения, покрывается многими нечистотами, грехов. Церковь – это баня, в которой теплота Святого Духа очищает душу от всякой скверны. Церковь – это огонь. Святые мученики были ведомы на мучения, ибо в сердцах их возгорался огонь Христовой любви. Их сердца постоянно согревались огнем Святого Жертвенника, Святой Трапезы. Огонь Пятидесятницы никогда не угасал в церкви. Продолжают огнем гореть жертвенники православных храмов, в которых огонь Божества освещает, просвещает и согревает всех участвующих в службе. Огонь любви Божией, огонь Святого Духа подвигает наши уста к горячей молитве во время церковных служб. Когда священник воздвигает свои руки к горе, он весь во пламени. Приступаем к месту молитвы, так как пламенеет наша душа, и когда приближается время дотронуться нам устнами нашими теплоты святой чаши, то повторяем слова молитвы. «Усладил меня си любовью Христе и изменил меня си божественным твоим рачением, но попали огнем невещественным грехи моя». Молитва ко святому причащению. Этот святой огонь не только наши личные желания в участии радости нашего Господа, но и огонь любви ко всем людям. Если мы пламенно желаем церковной жизни, то и другие, глядя на нас, пожелают жить по-церковному. Если мы любим церковь, то и другие пожелают любить. Если огонь Святого Духа горит в нашей груди, то зажжет этой любовью и другие сердца. Церковная жизнь – это и любовь, ибо молимся за всех, о мире всего мира, о всякой души скорбящей, молимся в церкви и о усопших, и о мертвых, которые почили телесно, и о мертвецах духовных, то есть о тех, которые не живут церковной жизнью, не живут и таинствами, и не вкушают тела и крови Христовых. Произойдет ли обращение людей? Возвратятся ли люди в церковь? Наполнятся ли снова церкви? Возможно, надо надеяться, но дьявол ставит много сетей и преград, чтобы не допустить людей прийти в церковь. Каждая отговорка, каждый предлог – это сатанинская преграда на пути ко храму. Но давайте же рассмотрим и следующую отговорку. «Я ходил раньше в церковь, но с тех пор, как умер мой муж, я больше не хожу. Траур у меня, скорблю, а церковь – это общественное дело, а я избегаю такие мероприятия». К несчастью, такой дурной обычай очень распространен. Конечно, это суеверие и предрассудок, ибо вокруг мертвых, вокруг их могил, поминок имеются многие сатанинские предрассудки, которые подавляют свободу христианина. Имеешь траур? Это еще одна причина чаще бывать в храме. Имеешь траур? Иди к радости, которая есть общение с Богом. Имеешь печаль о ком-то умершем? Спеши прийти на место воскресения. Святое православие – это церковь воскресения. Божественная литургия – это триумф жизни и воскресения. Жены-мироносицы имели траур, но печаль их не препятствовала любви. Их скорбь не помешала им встрече со сладчайшим Иисусом. Это желание их превратило траур их в радость. Скорбными пошли они, радостными вернулись. Пошли они на гроб одни и обрели там живагу Христа, который и приветствовал их радостным приветствием. Радуйтесь. Итак, когда ты имеешь траур, нужно и тебе поспешите в церковь. Святая литургия – это встреча с радостью, встреча с воскресшим Христом. В твоей церковности имеют нужду и твой умерший. Ходя в церковь, не только ты получаешь пользу, но великую пользу получает и твой умерший. Если бы сказали тебе, что каждую неделю ты будешь встречаться с умершим, который ушел от нас, то не пошел бы разве ты на такую встречу? На божественной литургии происходит наша встреча с умершим. Встречается небесная торжествующая церковь с воинствующей церковью. Почему же ты отсутствуешь? Твой усопший ожидает тебя, а ты отсутствуешь. За божественной литургией поминаются имена живых и умерших, как на Проскомидии, так и по освящении святых даров. На святом престоле святый хлеб тела Христова, святое тело, которое восприяло все человечество, и в котором мы все встречаемся, и живые, и мертвые. В этот момент святые литургии, о величие, подаем друг другу руки, живые встречают усопших, встречаются молитвы и поминовения имен. Хорошо совершить на могиле усопшего литию об упокоении его души, но еще спасительные молитвы всей церкви и принесение за почивших бездыкровной жертвы, которую открыт источник спасения для всего мира. Любишь умершего или считаешься с миром, что скажут люди? Этот грешный мир нас угнетает, не дает нам делать то, что мы обязаны делать, но делаем то, что говорят люди, мир. Почему ты носишь черный траур? А что скажет мир? Почему часто не причащаешься? А что скажет мир? Почему ты не исповедуешь свою веру? А что скажут люди, мир? Слушаешь людей, считаешься с ними или со Христом? Считаешься с миром, который тебя угнетает, или со Христом, который преподается тебе в таинстве Святой Евхаристии? Итак, поскольку ты любишь усопшего своего, то поспеши в церковь, ибо в церкви все делается ради усопших. Хочешь помочь усопшему, то иди в церковь, где он тебя ожидает. Поминовение усопших – это великая для них помощь. Если мы, живые, можем молиться друг за друга и взаимно помогать молитвами один другому, то почему же живые не могут молиться о почивших, которые также живые? Разве отсюда мы не можем помочь усопшим своими молитвами? И разве те, которые ушли от нас и живут вечностью, не могут молиться о нас? Если твой ребенок спит в люльке, разве ты не можешь молиться о нем? Конечно же можешь. Также можешь молиться о том, который спит во гробе или в могиле. Приобретение и польза бывают лишь от этого, а не потеря. Если разбудишь кого-то в то время, когда он задремал над пропастью и готов свалиться в нее, то окажешь ему тогда великое благодеяние. Так и смерть родственника нас расталкивает, будет нас в то время, когда мы под наркозом житейских попечений бедствуем сорваться в пропасть. Многие люди, благодаря смерти их родственников, приблизились к Богу. Церковность – это и источник радости. Несмотря на это, есть многие, которые не знают этой радости, ибо уловлены подменой радости. Вот их отговорка, почему они не ходят в церковь, которую давайте и рассмотрим. Я не хожу в церковь, но слушаю божественную литургию по радио или же смотрю по телевизору. И таким образом я слушаю хороших певчих и священнослужителей и лучше воспринимаю, избегаю и обстановку в храме нашего прихода, которая не нравится мне. Не знаю, если есть в России такое искушение, но у нас в Греции оно существует, так как в Греции действуют десятки церковных радиостанций, которые круглосуточно передают церковные передачи, в том числе и все церковные службы. Кроме них, в больших городах имеются церковные телевизионные каналы, по которым по праздникам и воскресным дням транслируются церковные службы, а в будничные дни передают церковные дела, учения святых отцов, беседы и проповеди. Божественная литургия по радио или телевизору – это, конечно, некоторая польза приношений. Но для кого? Для тех, которые совершенно не могут прийти в церковь. Это тяжело больные или немощные старики, которые не могут передвигаться, и те, которые прикованы болезнями кровати. Своего болезненного креста они с волнением следят крест и воскресенье святой литургии и получают некоторое утешение. Многие лишь говорят, что они не могут приходить в храм, а в то же время бывают везде, кроме храма. Всех тех, которые якобы не могут бывать во храме, Господь будет судить согласно евангельской жены, которая была скорчена и не могла выпрямиться. Лука 13 глава. Но пришла, однако же, в храм Божий. Если ты больной сильно, то сравни себя с этой скорченной женщиной. Божественная литургия по радио и телевизору и для тех, которые обязаны работать по праздникам, воскресным дням, а для тех, которые в состоянии прийти на службу в храм и не приходят, а слушают по радио, им это будет в суд и осуждение. Почему? Разве телеоптически нас спас Христос? Нет, но сошел к нам, к нам приблизился, восприял нас, пришел и спас нас. Это приближение очень наглядно является шествие в Эммаус. Сам Иисус, приближившись, пошел с ними. Лука 24 глава. Наше спасение не происходит по телевизору или по радио, или по телеграфу, издали на расстоянии. Только тот, который приближается, тот и спасается, тот восприемлет Иисуса Христа. Посему-то и говорит апостол Яков, брат Божий, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Яков 4 глава. Поэтому для христианина остается в силе. «Приди и вижте» – Иоанн 1 глава. И другое. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я упокою вы» – Матфея 11 глава. Когда ты голоден, насыщаешься, глядя в телевизор, когда имеешь жажду, пьешь воду из радио, когда болеешь, берешь лекарства из видео, конечно же нет, но идешь к сервированному столу и насыщаешься пищей, открываешь кран и утоляешь жажду водой, посещаешь аптеку и там берешь лекарства. Итак, в церкви уготовляется духовная трапеза, трапеза жизни. Как можно получить от телевизора небесную пищу, божественное причащение? Церковь – это источник, из которого души верующих утоляют свою жажду. Как сможешь по радио утолить жажду, напиться благодати, благодати, которая истекает от неистощимого источника божественных христовых тайн? Церковь – это лечебница и аптека. Как телептически возможно приобрести снабжение жизнь вечную? Итак, осторожно, ибо здесь сеть и уловка дьявола. Искусственные цветы несравнимы с цветами живыми, и техническая передача святой литургии несравнима с натуральным ее совершением и нашим горячим в ней участием. Не должно другому без всякой причины на то сидеть дома и слушать святую литургию. Тем более нельзя лежа или в непристойном виде, или пия чай свой, или кафе, а то и куря, слушать те страшные слова «твоя от твоих тебе приносящая». Я слушаю службу по радио, а в церковь посылаю жену и детей. Все что ли пойдем во храм? В церковь мы ходим, дабы покушать, и все имеем нужду в духовной пище, которая там нам преподается. Много раз слышишь, идешь во храм, вот хорошо-то, поставь там из-за меня свечку. Не позволяйте себе ставить свечки за человека, который в состоянии и сам пойти во храм и никогда туда не ходит. Таким образом, ты бываешь соучастником его нерадения и о его спасении. Скажи, пожалуйста, мне, друже, если бы тебе была нужда в переливании крови, то ты послал бы другого вместо себя? Конечно же нет, ибо переливание крови требует от нас личного присутствия. Для сего и ходим в церковь для переливания крови. Переливается в наши вены кровь Нового Завета. Такое переливание не совершается через предоставителя. Твое уполномочение для получения чека может действовать, но оно не действует для получения твоего спасения. Да, уразумеем же, наконец, все это, и да, не шутим со своим спасением, говоря, поскольку моя супруга ходит в церковь, то вытащит она и меня, если вдруг окажусь я в аде. Только Господь извлекает из глубины зола тех, которые этого желают, которые каются. Веревка для спасения – это земная и личная для каждого. И кто хочет спасения, тот цепляется за эту веревку сам. Богу не нужны твои деньги, твой карман, а ты ему нужен, душа твоя ему нужна. Подумай об этом хорошенько и поспеши исправиться. Церковная жизнь – это главная тема нашей жизни, благоприятный случай спасения, единственный дар. И однако же многие не знают этого дара, пренебрегают им, не вкусили сей радости. Это можно объяснить тем, что дьявол коварно и методически трудится, чтобы помешать нашему спасительному пути, который есть тропа ко храму, к собранию верующих. Необходимо рассмотреть посему и последнюю отговорку нецерковных людей в надежде, что тем самым поможем познать ему козни бесовские и с Божьей помощью избегать их. Хотел бы я жить церковной жизнью, но ничего не понимаю, что происходит во храме, то есть, что читается, что поется. И как смогу я что-то делать, когда того не понимаю? эта отговорка и оправдание имеют, конечно, некоторые основания. Но давайте сначала рассмотрим, почему не понимаем совершаемое во храме, а затем и то, что должен делать тот, который и, следя за службой, все-таки не понимает ее. Непостижимо то, что совершается во храме. Возможно. Конечно, должно быть все понятным. Все то, что совершается во храме. Апостол Павел говорит, помолюсь духом, помолюсь же и умом, воспою духом, воспою же и умом. А может, все-таки люди не понимают, потому что не интересуются, не внимают. Ежедневная наша жизнь, которая их интересует, довольно часто являет новые слова, новые технологии. И можно заметить, что как те же люди, которые в церкви мало понимают, зато понимают и пользуются всеми новшествами по причине их интереса и употребления. Если бы и мы имели интерес и желание познать службы, то, конечно же, приобрели бы многие познания и понимания и понимали бы службы. Есть малограмотные христиане, однако антенны их душ улавливают тончайшие смыслы, которые посылает святая литургия. И так, наверное, все-таки непонятность – это отсутствие интереса. Возможно, наша непонятность происходит также не только от невнимания, но и от недостатка нашей молитвы. Хорошо знать литургический язык, но необходимо иметь и божественное просвещение. Посему-то перед чтением апостола и Евангелия посылаем молитву о божественном просвещении. Возосияй в сердцах наших человека, любящий Владыку, Твоего Богоразумия, нетленный свет, и мысленные наши отверзи очи по евангельских Твоих проповеданий разумения. Кроме этого, стараться должны отчетливо, ясно, священно действовать священник, а также и хор, и чтецы обязаны отчетливо читать и петь. Но сколько бы ни были понятными и отчетливыми слова, не забываем, что речь идет о таинстве, а таинства непостижимы. Разве получает человек пользу, когда он не все понимает, что совершается во храме? Если этот человек имеет хорошее расположение духа и оставляет открытым себя для Божьей благодати, то он получает пользу. Как? Когда ты берешь лекарство, то разве знаешь и понимаешь в точности его свойства и состав? Конечно же, нет. И однако же не отказываешься от лекарства, и незнание его состава не мешают тебе принимать его. Принимаешь лекарство, потому что имеешь доверие врачу, который прописал его тебе. Духовное лекарство, лекарство бессмертия, преподается нам в храме, хотя мы и не постигаем его состава, но понимаем и желаем его спасительного результата. Когда сосуд наполняется миром, разве понимает что-то сам сосуд? Нет, но блоухает и сам сосуд, и впитывает это блоухание. За божественной литургией мы становимся мироположницей. Пусть мы не можем описать, познать того, что совершается, но блоухание благодати Святого Духа входит в наше существо и наполняет его до последней нашей клетки. Когда мы красим сукно, то опускаем его в раствор с краской, и материал меняет цвет, хотя само сукно ничего не поняло, не почувствовало. Так и за божественными службами мы меняем цвет, меняем способ, образ нашей жизни, хотя сами и не понимаем, как и когда это с нами произошло. Пусть каждый рассмотрит свою жизнь до того, как он начал ходить в церковь, и теперь, когда он живет в церковной жизни, и сам в этом убедится. Раньше он, скажем, и слышать не хотел о посте, о воздержании, о трезвении, а теперь с Божьей помощью и постится, и молится, и воздерживается, и не пьет, и не курит, и так далее. Как же это все произошло? Церковь – это гавань после волнений и бурь ежедневной нашей жизни. Верующие с упованием приходят во храм, надеясь, что там они обретут тишину и спокойствие. Совсем будет плохо, если кто-то и в гавани потонет. Разве возможно то, что, находясь во храме, грешить и потонуть, вместо того, чтобы спастись? Конечно, возможно. Посему-то апостол Павел говорит о том, как должны вести себя в церкви мужчины и женщины, и подчеркивает и тему одежды в церковном собрании. Желают, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужа, воздевая преподобные руки без гнева и размышления, также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Тимофей, 2 глава. В этих словах великого апостола можно сказать, что заключается мода кавычках, церковных людей. Это не значит, что вне храма христиане, мужи и жены, могут одеваться и ходить в нескромных одеждах. Внешний вид христиан всегда украшается и руководствуется законом скромности и простоты. Если и вне храма обязаны христиане одеваться скромно, то во много раз это требуется от них, когда они во храме, ибо страшно есть место храма. Как страшно сие место, это не иное что, как дом Божий, и это врата небесные. Бытие, 28 глава. Как видим мы, святый апостол Павел говорит нам, что христиане должны иметь такую одежду, которая покрывала бы, если возможно, то все тело. Говорит он не только об одежде, но и об обуздании чувств. Норма для правильного одеяния в храме – это скромность, застенчивость и стыд. Совсем плохо будет, если дойдет до того, когда в особенности женщины будут ходить во храм бесстыдно одетыми. Мера же христианской, так сказать, моды – это целомудрие. Застенчивость и целомудрие составляют истинные внешние украшения христиан. Слово Божие не предусматривает того, чтобы носить какие бы то ни было украшения, которые носят на показ, вызывая гордость. Храм – это ведь только место молитвы и служения Богу. А стало быть, та женщина, которая обвешивает себя мирскими украшениями и золотом, знает, куда она идет и зачем. К таким женщинам обращается святой Иоанн Златоуст и говорит: «Ты идешь помолиться Богу и носишь на себе столько золота и другие украшения. Может, ты подумала, что ты идешь на вечерний бал, или на свадьбу, или на процессию идолопоклонников. Там это подходит – золото, украшения и дорогие одежды. Здесь же теперь ты не имеешь в них нужды. Ты пришла просить о своих грехах, помолиться Богу, которого ты прогневала своими грехами. Пришла просить, дабы милостью был с тобой Владыка Христос. Итак, почему же украшаешься? Твой вид не соответствует той женщине, которая умоляет. Как можешь воздыхать? Как можешь лить слезы? Как можешь молиться в таком виде с большой ревностью? Всюду мы грешим, и дома, и на улице, грешим в дороге, грешим, когда отдыхаем. Но, по крайней мере, давайте будем стараться не грешить в храме Божьем. Да, не ходим во храм, чтобы своими глазами рассматривать женщин и мужчин, но усладить себя святым зрелищем страшных таинств. Посему-то раньше в храме всегда имелись отдельные места для женщин и отдельные места для мужчин. В Греции это наблюдается даже и до сего дня. Справа от центра храма – мужчины, а слева – места для женщин. Все это делается не потому, чтобы положить различия между женским и мужским полом, ибо эти различия церковь упразднила и преподает те же самые святые дары как мужчинам, так и женщинам, но во избежание искушений. Церковь не место для искушений, а место непрерывного внимания и молитвы. Святой Иоанн Златоуст говорит, что раньше во избежание искушений в храме проходила разделительная стена, переборка, которая отделяла мужской пол от женского. Вот что он нам говорит. «Что ты делаешь, человече? Рассматриваешь красоту женщин и не трепещешь, падая в такое виды греха во храме? Мнишь, что церковь тебе – это дом терпимости и бесчестнее торжища? Надо бы устроить во храме стену из досок, которая бы не давала вам лукаво смотреть на женщин. Поскольку же не хотите исправляться, то поэтому отцы сочли необходимостью разделить вас от женщин стеной из досок. По крайней мере, как я слышу от старших, что раньше ее не существовали такие стены, ибо во время святых апостолов были все вместе, и мужчины, и женщины, поскольку тогда мужчины были мужчинами, а женщины – женщинами. Теперь же мужчины больше похожи на блудниц, мужчины же на взбесившихся коней. Тогда женщины упражнялись во многом благочестии, а мужчины в скромности, смирении и целомудрии. Тогда женщины заботились, как умножить дело проповеди, теперь же, как показаться приятным и красивыми. А что бы сказал нам теперь святой Иоанн Златоуст? Было бы очень хорошо, если бы это было не так, и не нужна была бы разделительная стена во храме. Надо сказать, что такие стены существуют во многих монастырях Греции и ныне. Братья обитель никого не видят, а также мужчины и женщины не видят друг друга, ибо для них отдельный есть вход в храм. Женщины входят в левый предел, а мужчины в правый, а средний предел занимают братья обители. Братьев от мирских отделяют две стены, которые обычно тянутся от потолка храма и расписаны фресками. причащаются вначале братья обители, затем служащий священник исходит другими вратами и причащает мужчин, а затем третьими вратами алтаря исходит и причащает женщин. Кроме этого, есть в Греции много монастырей, которые хранят афонские обычаи и устав, то есть вход в их обители другому полу совершенно запрещен. В женских же таких обителях служит обычно очень пожилой батюшка, духовник. Живет он вне монастыря и вхож в обитель лишь во храм для службы и исповеди насельниц, а все дела в обители исполняет сама игумени со старицами. Даже на престольный праздник обители не имеют права присутствовать на службах и торжествах духовенства, в их числе епископ моложе 50 лет. Дай Бог, чтобы и на Руси появились такие обители с афонским уставом и обычаем. К несчастью, многие женщины не только не слушают повелений церкви, но ведут себя во храме развязанно. Так, на замечание благочестивых людей, что они своим поведением соблазняют других, с дерзостью отвечают: «Пусть на меня не смотрят и не соблазняются». Говоря о таких женщинах, святитель Иоанн Златоуст замечает. Говорит женщина: «Разве я виновата, если другой смотрит на меня лукаво? Ты даешь повод к этому своим поведением, видом, своим взглядом, своими движениями. Посему-то святый апостол Павел много говорит об одеянии и стыде». К несчастью, несут ответственность за беспорядок в храме и некоторые клирики. Они только сносят такую обстановку во храме, не делают замечания тем женщинам, которые во храме стоят накрашенными все в дорогих украшениях из золота и дорогих камней. Но что еще хуже, начинают и различать людей, что очень плохо сказывается на духовную жизнь прихода. Вот что нам говорит по этому поводу святый апостол Яков, брат Божий. «Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный, в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: „Тебе хорошо сесть здесь“, а бедному скажете: „Ты стань там, или садись здесь у ног моих“, то не пересуживаете ли вы себе и не становитесь ли судьями скудыми мыслями?» Яков, 2 глава. Как видно из этих слов, эта проблема существовала и в первой церкви. А в другом месте тот же апостол говорит: «Аще на лица зрите, то грех содеваете, обличаемый от закона, як уже преступницы». Яков 2 глава, 9 стих. Стало быть, в церкви не должно быть никакого лицеприятия, ни различия, но равенства. То есть мы все в храме одинаково равны, грешники и согрешники. Доселе был перевод из греческих источников. А теперь давайте послушаем с вами слово святого праведного Иоанна Кронштадтского на эту же тему. Нынешний праздник, то есть введение во храм Святой Богородицы, учит нас всех глубоко уважать храм Божий и любить пребывание в нем в молитве, словословии и благодарении. Храм есть земное небо, в нем престол Божий, на котором невидимо восседает Царь Славы и принимает наши поклонения, наши молитвы, слезы, воздыхания, жертвы хвалы и благодарения. В храме заключаются высочайшие духовные вечные интересы наши. От него исходит очищение, освящение, обновление наших душ и телес. Здесь непрестанно струится ключ воды живой, читается Слово Божие и проповедуются отраднейшие истины, питающие, восхищающие ум и сердце. Здесь воспеваются сладкие небесные, потрясающие душу песнопения. Здесь совершаются все спасительные, обновляющие нас таинства. Здесь непрестанно струятся животворные токи крови Господа Иисуса Христа, вливающие и приемлющих их чудную, божественную жизнь, очищение, освящение, обновление. Здесь празднуются величайшие церковные гражданские торжества, предмет коих – спасение и блаженство наши в Боге. Здесь мы обретаем утешение в скорбях, свет в недоумениях, силу в немощах. Здесь мы слышим о дивных подвигах святых угодников и друзей Божьих, наших молитвенников перед Богом, и научаемся подражать им по силе своей. Здесь, во храме, мы познаем суету и ничтожество всех земных благ и то, что одна добродетель никогда не умирает. Здесь, наконец, мы чувствуем себя членами единого духовного тела Христовой Церкви и гражданами небесными. Мы предвкушаем блаженство небесное. Как же после всего этого нам не любить храм, эту грань земли с небом, это небесное училище, где мы воспитываемся для неба, для Бога, эту врачебницу, где врачуются наши душевные недуги, грехи и страсти, этот источник живых вод, где струится чистейший ключ жизни. Храм Божий освящен, жилище Божие и место совершения пренебесных тайн и богослужений для того, чтобы и мы сами устраивали себя и своих сердец храм Божий нерукотворенный. Ибо, по слову Писания, христианин есть храм Божий. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Коринфянам 3 глава. В церкви Бога Живаго, говорит он же, как написано, «Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду им Богом, а они будут моими сынами и черями», глаголит Господь Содержитель. Коринфянам 6 глава. Храм есть селение Божие на земле, дом Божий. Здесь необъятный и беспредельный Бог как бы объемлется, нисходя от своей беспредельности в самое вместилище храма, неосязаемый осязается и вкушается, разумея в тайне причащения. Храм Божий есть земное небо, есть грань, соединяющая небо с землею. Здесь человек познает и чувствует, что он есть образ Божий, что он на земле только гость и пришлец, что он есть член Церкви Божией или богоучрежденного общества спасаемых, что он есть чадо Божие. Здесь, в противоположность миру грешному, он видит только святыню, правду, любовь и милосердие в лицах, изображенных на иконах, и слышит во всех чтениях и песнопениях, и ничего греховного, как в мире. Здесь он, как на небе, вместе с ангелами, славословит Господа, его вечную славу, его благость, человеколюбие, щедроты, его державу и царство. Поэтому, по такому значению храма, он необходим для христианина как неотъемлемая его стихия, подобно как для рыбы стихия вода, для птицы вольный воздух, в котором она летает и которым живет и дышит. Здесь он научается истине молитве, ибо только здесь он научается истинному познанию Бога и себя. Здесь он научается любить Бога и ближнего. Здесь научается святости и всякой добродетели, равно как научается всем сердцем отвращаться от греха. Здесь научается презирать временные тлены и стремиться к нетленному и вечному на небесах. Итак, усердно посещайте, братья, храм Божий, это небо земное, это рай Божий, но посещая его, старайтесь изменяться к лучшему по образу небожителей, отсекайте свои грехи и украшайтесь всякой добродетелью, как подобает христианину. Аминь.